Глава 29. Михей. За листвой рощи вязов вырисовывались башни второго форта. Красный кирпич на фоне бледного неба. Но я знал, чтобы добраться туда, придется миновать не только деревья. Ноги болели от долгой ходьбы, а руки от поединка с мечником. Я уже не тот молодой человек, что пересек Юну, сгорая от желания сразиться с любым врагом Черного Легиона. Но мне нужно было возродить в себе пыл и мастерство того юнца. Конные паладины заметили, как я взбираюсь на скалистый уступ. Я даже не успел их сосчитать, а они уже нацелили на меня арбалеты и аркебузы с криками «Лазутчик!». Я отмахнулся от пули стрела, затем сотворил собственные и швырнул в них. Лошади разбежались, а всадники поджарились в россыпи искр. Я влез на уступ. Один всадник уцелел и теперь размахивал боевым знаменем и трубил в рог на опушке леса. Я метнул в него молнию. Он превратился в уголь. Судя по грохоту копыт вдалеке, он успел передать послание. Паладины прибывали, конные и пешие, все с какой-нибудь пурпурной деталью. Собирались и рыцари, и тессиане с именами 12 на доспехах, и стрелки компании в более легких доспехах, без опознавательных знаков. Эти войска были обращены на запад в ожидании атаки с правого фланга арьергардом Крума, перешедшим через болото или объехавшим озеро. Но никто из Рубади не собирался атаковать форт и открывать новую линию сражения. Они больше стремились грабить близлежащие деревни и сеять хаос. Похоже, мне придется формировать новую боевую линию в одиночку. Меня атаковала кавалерия и пехота. Я сотворил гигантский меч-молнию и пробился сквозь первый ряд, поджигая лошадей и людей, изжаривая плоть под доспехами. Одни кричали «демон», другие «падший ангел», но никто не побежал. Они нападали с трех сторон, пускали стрелы и арбалетные болты, палили из аркебуз. Моя железная рука, будто по собственной воле, отражала атаки, а затем отвечала громом, заглушавшим все звуки. Кто-то бросил в меня глиняный горшок с порохом и зажженным фитилем. Я метнул в него молнию. Горшок взорвался в воздухе между нами, едва не сбросив меня с уступа, на который я только что забрался. Я закашлялся от дыма и поднялся на ноги, весь перемазанный сажей. В ушах звенел колокол. Аркебузиры пробились сквозь дым и целились в меня с близкого расстояния. Я не смог бы отбить все эти пули. Прежде чем они успели выстрелить, я направил указательный палец в небо. С безоблачного купола ударила красная молния и взорвала их. Ударная волна поджарила и половину людей позади, но при этом не коснулась меня. Из кустов сбоку выскочил паладин. Я обнажил меч и проткнул его сквозь нагрудник. Затем зашагал вперед и прорубился сквозь следующий ряд с мечом в одной руке и холостами и копьями из молнии в другой. Чем больше я убивал, тем горячее становился звездный жар внутри, будто я подкармливал свои силы душами павших воинов. Меня атаковала следующая шеренга, в которой было больше мечей и копий. Как я хотел бы, чтобы они струсили. Как я хотел бы, чтобы они бежали, и мне не пришлось убивать соотечественников. Но я сделал то, что сделал. Я дал им быструю, громкую, яркую смерть. Мой гром обуглил каждую травинку, каждый цветок и крупинку земли на поле боя. Молния больше не исходила из моей руки. Она по-прежнему исходила изнутри меня, но благодаря какому-то колдовству могла ударить откуда угодно. Чем больше душ ты разлучишь с телом, тем больше у тебя силы повелевать молниями, — сказала Ахрия. Свежие смерти для кровавой звезды всегда преимущество. Только сейчас я ощутил истинность ее слов. Я словно подпитывал любовь ко мне, темной звезды, душами врагов. Мои молнии наносили сверху прямые, точные удары, поджаривая только тех, кого я хотел. Я один был целой армией. Я уничтожил весь западный фланг крестейцев. Звездный жар кипел в моей железной руке. В звоне стали сердца содрогаются и стенают, угасают мечты, песни окровавленных глоток стихают. Материнский плач темный ветер уносит прочь. Уголек любви поглощает горящая ночь. Пока я шел к стенам крепости, в раскалывающейся голове бились строки мирного человека. Солдаты пускали в меня стрелы. Я отмахнулся от них указательным пальцем, а затем провел в воздухе линию, перечеркнувшую этих солдат, будто слово на пергаменте. Из их тел вырвались красные молнии, разорвав на куски. Горящая траншея оказалась достаточно узкой, а огонь низким, так что я ее просто перепрыгнул. Не увидев ворот, я ударил по красной стене с такой сокрушительной силой, что в камне появилась воронка. Среди густого дыма, вонявшего кровью, камнем и внутренностями, я шагнул в дыру и вошел во второй форт. Во дворе жались друг к другу костлявые, покрытые грязью селяне. Должно быть, они не успели сбежать от орды Крума, и им не оставалось ничего другого, как прятаться здесь. Завидев меня, многие побежали в открытые южные ворота. Несколько человек рванули в другую сторону, а большинство опустилось на колени. Грохот битвы за северной стеной стал громче и пронзительнее. Стреляли аркебузы, скакали сотни лошадей. Похоже, Крум прорвал первую линию обороны Васко. Учитывая численность Рубади, они наверняка захватят форт, тем более, что я собирался очистить его от паладинов. Вскоре туменам Крума откроется дверь для штурма третьего форта. Я повернулся к крестейским селянам. «Через несколько минут здесь будут Рубади. Если не хотите таскать кирпичи или лизать варварам яйца до конца своих дней, бегите и не оглядывайтесь». Они молча смотрели на меня, как будто гадая, от чьего имени я говорю. Я сотворил молнию и ударил в пустое пространство за своей спиной, чтобы показать им. Они похватали детей и пожитки и побежали к южным воротам. Я повернулся к замку и сразил паладина с ярко-голубыми глазами, который хотел застать меня врасплох, пока я сосредоточился на селянах. Затем отмахнулся от нескольких арбалетных болтов и метнул молнию в полдюжины рыцарей Этесиан, стрелявших в меня от часовни. Я ворвался в заднюю дверь замка. Теперь следовало быть осторожнее. Если Анна внутри, ее случайно может задеть молния. Я сотворил кинжал-молнию, намереваясь использовать его только в ближнем бою. В кухне пахло хлебом с маслом и вчерашним мясом, но кухарок не было видно. Я прошел через пиршественный зал, тоже пустой, нашел лестницу, поднялся и побрел по коридорам, распахивая каждую дверь, но находил лишь пустые комнаты с незаправленными постелями, пахнувшие потом и кожей. В замке никого не было. Вероятно, Васко отступил в третий или четвертый форт. А значит, придется преследовать его до края земли, если понадобится. Но усталым ногам и колотящемуся сердцу требовался отдых. Я сел на пол в самой большой спальне, прислонился к стене и на мгновение закрыл глаза. Я стоял голым на стеклянном полу, покрывавшем пустой, сожженный огнем мир. Холод обжигал душу, но я не дрожал. Невидимый свет бурлил в моих жилах, согревая. Над землей, будто крышка, нависала темная звезда. Вокруг нее вращался миллион мертвых миров и звезд. Они мерцали и постепенно гасли. Звезда пела мне о своей печали, о любви, которую поглотила в отчаянной жажде единения, о взрыве и одинокой холодной смерти после наступления утра. И поэтому я смотрел на нее с жалостью. А она смотрела на меня с любовью. Из черноты выросли губы, с которых капала кровь, и каждой капли хватило бы, чтобы затопить 12 000 планет. И этими окровавленными губами она улыбалась. Внезапно у моих ног появились тела в роскошных восточных одеждах. Мужчины и женщины, молодые и старые, с застывшим на лицах ужасом, я их узнал. Гарем Шаха Мурада, я всех их уничтожил. Маленькая девочка, которую я утопил в ручье его дворца, лежала у меня на ноге. Ее тело раздулось от воды. Из ее кожи прорастали красные тюльпаны, цветочный сад, растущий над мертвецом. улыбка кровавой звезды становилась все шире, пока тела громоздились все выше. Башни из тех, кого я убил, окружили меня, словно клетка. «Брат!» В саду смерти стоял Зоси, мой шурин, в сине-золотых пасгарских доспехах. Кровавая звезда послала ему поцелуй. Вниз полетел метеор зеленого огня, застыл в небе, как раскаленное солнце, и превратил Зоси в пепел вместе с остальными телами. «Малак!» — сказала женщина с прямыми, ярко-рыжими волосами и золотыми глазами. Цвет ее глаз и волос мерцал так же, как образ. И каждый раз мою голову пронзала боль. «Эй, штормовой меч!» — сказала Аспария, на этот раз тряся меня за плечо. Я вскочил. «Сколько я проспал?» Мне казалось, будто я пропустил важную встречу или тренировку. «Я думала, ты ранен», — с облегчением выдохнула она. «Иначе кто предпочтет жесткий пол мягкой перине?» Она указала на кровать, где спали Мара и Принцип. Мирный человек тоже предпочитал пол. «С Марой все хорошо. Она наглоталась сонного тумана кровавого колдуна, с тех пор не просыпалась». «Приспешники Васка не причинят ей вреда, она проснется. Принцип тоже поправится, если немного отдохнет. Но мне не сдобровать, если и он где-то поблизости». «Когда ты в последний раз видела кровавого колдуна?» «Когда тащили его хладный труп». «И он мертв? Ты уверена?» «Кинжал в сердце, конечно, я уверена». «Это ты его зарезала?» «Нет». Аспария указала на Мару, обнимавшую Принципа. «Она». Мара оказала и мне, и себе огромную услугу. Васко будет оплакивать потерю сразу двух подручных в один день. Как я, когда Забадара застрелил Орва и растоптал ногу Эдмара. Тот мрачный день ознаменовал начало конца моего завоевания Кастаны. «Я помогла, чем сумела». Аспария показала раскрытые ладони. Они слабо светились. «Колдовством?» «Или чем-то вроде него». Она пожала плечами. «Когда я увидела, что Иэн загнал Мару в угол, мои руки просто замерцали. Он уставился на меня, будто я демон на верхушке дерева. Маре этого хватило, чтобы заколоть его». «Если Иэн боялся ее светящихся рук, то они заслуживают серьезного отношения. Может, она тоже солнцеглотатель, как я? Или это какое-то другое колдовство?» «Ты можешь еще что-нибудь, кроме как заставлять руки светиться?» «Нет. По крайней мере, пока». «Может, силы придут к ней, когда это будет необходимо, как мои? Хотя, если она солнцеглотатель, ей нужно убивать людей, чтобы обрести силу. По неизвестным причинам, кровавая звезда любила убийство и вознаграждала убийц. Мы можем обсудить это позже. У меня все еще много дел». «Можешь найти мне бурдюк?» — спросил я. «С чем?» «Вода сгодится. И принеси мясо или сухарь, или что там едят ваши воины во время битвы». «Ты понаделал здесь столько воронок. Неудивительно, что ты проголодался». Аспария положила руку на бедро. «Все еще собираешься их преследовать?» «Чтобы убить змею, нужно отрубить ей голову». «Что тебе сделала эта змея?» Васка запер мать моей дочери в комнате без окон на несколько месяцев, пока она не утратила всякую надежду. Пока даже религиозные гимны не перестали приносить ей утешение. Аспария шумно выдохнула. «Каждый из нас убил бы и за меньшее». Она отправилась на поиски воды и пищи для меня. Несомненно, некоторым людям следует умереть, чтобы другие были в безопасности. Тень Васка нависала над вселенной мирного человека. Васка начал войну, из-за которой Мелоди лишилась руки и долго находилась вдали от семьи. Он приносил разрушение и боль. Если я спасу Ану и убью его, то помогу не только Маре, но и всем, кто обречен погибнуть в войнах, которые он начнет. Покончить с ним — единственный оставшийся мне праведный поступок. Я не мог свернуть с этого пути. До тех пор, пока один из нас не умрет. Я взял гнедую лошадь, которую нашел у Рубади, захвативших форт, поскольку коричневый цвет сливался с увядшими красками леса. К седлу, искрашенной воловьей кожи, я подвесил вьюг с сухарями, кумысом и водой. Затем перевел дух. Грохот боя за южными воротами, через которые я собирался проехать, стал оглушительным. Крестейцы отчаянно пытались удержать третий форт, а рубадии также отчаянно пытались прорваться через него или обойти. С четвертого форта время от времени стреляли бомбарды Васко, а значит, скорее всего, он отправился именно туда. Некоторые пушечные ядра врезались в стены вокруг нас, другие оставляли воронки в земле. Рубадийские целители использовали замок как лазарет. Прямо сейчас двое целителей тащили сквозь расколотую мной дверь кухни кричащего рубади со стрелой в бедре. Двор заполняли люди со всевозможными ранами, ожогами от кипятка, которым паладины поливали их со стен, ампутированными ногами и руками, пулевыми и осколочными ранами с красными и обугленными краями. «Михей?» Похоже, Мара проснулась. Светлые волосы и медного цвета платье были заляпаны копотью и грязью. «Я слышал, ты убила Иэна». «Я тоже слышала». Она прикрыла рот рукой и зевнула. «Не могу в это поверить». «Ты не помнишь?» Она покачала головой. «Я помню только, как убегала от Иэна, а потом бежала к нему с кинжалом в руке. Должно быть, он этого не ожидал». «Ты сделала то, что не удалось мне. А я способен метать молнии». Я посмотрел на широко распахнутые южные ворота, за которыми всего в нескольких шагах расстилались свежие поля крови. «Я должен идти. Мне нужно завоевать еще один форт». «Погоди. На этот раз я должна пойти с тобой». «Плохая мысль. Там поле боя, страшнее которого я еще не видел». «Васко просто продолжит убегать от тебя». «Значит, я продолжу догонять». «Послушай меня, пожалуйста. Они знают, что ты налетишь на них, как буря. Ты уже показал свою руку. И Васко убьет Ану раньше, чем ты подберешься к нему». Она содрогнулась. Мысль была слишком страшная. «А я?» Она болезненно вздохнула. «Будет так же, как с Ианом. Они не ожидают увидеть у меня ядовитые клыки. Только я могу подобраться к Васко и убить его. И только тогда мы с Анной будем, наконец, свободны». Она убила одного человека и уже планирует убийство другого. Она больше не мирная женщина. Она больше не вернется в горный монастырь и не закроется от войн, топящих мир в крови. Она решила уложить своих врагов в изрытую воронками землю. Я уважал это желание и в каком-то нездоровом смысле даже восхищался им. Теперь она убийца, как и я. Мы стали ближе. Мне даже хотелось поцеловать ее, чтобы узнать, какова на вкус женщина-убийца. Темное сердце жаждет такого же, чтобы в аду не было одиноко. И все же я жалел ее. Мне хотелось опустить свои черные стены и заплакать. Она не понимала, что этот путь не имеет конца. Убийство одного врага порождает новых. Пока, чтобы чувствовать себя в безопасности, не придется хоронить целые семьи, уничтожать города, истреблять народы. Но тогда ты становишься той самой опасностью, которой когда-то боялся. Становишься тем, кто должен умереть, чтобы другие чувствовали себя спокойно. И где конец этим убийствам? Когда хоть кто-нибудь из нас сможет почувствовать себя в безопасности? Это твоя битва. Я был всего лишь демоном, которого она воскресила, чтобы убить своих врагов. Какое я имею право удерживать ее? Я похлопал по седлу позади себя. Запрыгивай.